Сергей Зверев. Боевое сафари. Текст читает Сергей Ермилов. Страны Северной Африки охватило пламя народных волнений, и первым вспыхнул Тунис. Порядок в государстве рухнул в одночасье. Улицы городов заполнились беснующимися толпами, зазвучали выстрелы. К несчастью, в это время в Тунисе отдыхал полковник Самойленко из штаба ВДВ. Нельзя допустить, чтобы офицер, обладающий секретной оперативной информацией, попал в руки мятежников. За полковником в пылающую страну отправляется группа спецназовцев, в числе которых и снайпер Владимир Локис. Задание группы лаконичное – привести Самойленко на родину, живым или мертвым. Но, прибыв на место, десантники выясняют, что офицер бесследно исчез, а незадолго до этого вокруг него крутились какие-то подозрительные личности. Глава первая. Сквозь сон Володя Локис слышал голоса в соседней комнате. «Да это просто безобразие какое-то!» Басовито бубнила их соседка по лестничной площадке Мария Яковлевна. «Говорил ведь им, что нечего делать в этом Тунисе. У нас что, своих курортов мало? На худой конец могли бы в Крым поехать, там хоть свои живут. Так нет, подавай им за границу, в Африку им захотелось». «Ах, мама, вы ничего не понимаете, теперь все так делают, пусть девочка посмотрит мир. И вот, пожалуйста, теперь она хватается за голову и глотает корвалол». «Да кто ж знал, что там такое начнется?» — осторожно отвечал ей мама Локиса Анна Тимофеевна. «Все мирно было, а тут такое». «Никогда в этой Африке ничего мирно не было», — категорично отрезала Мария Яковлевна. «Они с пальм своих не успели слезть, а уже начали воевать между собой. Непонятно только за что. Бананы, что ли, никак не поделят». «О чем это они?» — рассеянно подумал Володя, окончательно просыпаясь, но продолжая лежать с закрытыми глазами и прислушиваясь к разговору. Вообще-то он не любил валяться в постели, предпочитая сразу же вставать. Но сегодня у него был вполне заслуженный отгул, и он решил позволить себе некоторое отступление от привычных правил. «Черного моря им мало», — продолжала возмущаться за стенкой соседка. «Я вот тоже ни разу не была в Африке, и ничего, жива, здорова, слава богу». «Яковлевна, да не расстраивайся ты», — пробовала увещевать подругу Анна Тимофеевна. «Может, ничего с ними не случилось, просто связь плохая». «А с чего-то ей хорошей-то быть?» Судя по громко скрипнувшему дивану, Мария Яковлевна была возмущена до глубины души. «Ты вот знаешь, где этот чертов Тунис находится?» «Где-то в Африке», — неуверенно ответила мать. «Вот именно, что где-то», — опять сердито перебила ее соседка. «Видела я эту Африку, пестрая вся, как одеяло лоскутное. А что толку-то от этого? Отправили ребенка, чертов на рога, а теперь не знают, что делать». «Правильно, это тебе не Сочи и не Ялта. Туда на самолете за 2 часа не долетишь». «Понятно», — сообразил Володя, выбираясь из постели и потягиваясь. «Маринку обсуждают. Самая злободневная тема на сегодняшний день. Маринка и революция в Тунисе». Старшая внучка Марии Яковлевны, Марина, которой соседка долгое время прочила Локису в невесты, недавно вышла замуж за какого-то бизнесмена. В свадебные путешествия молодожены отправились отдыхать в Тунис. А через 3 дня журналисты загалдели по всем телеканалам об этой маленькой африканской стране. На экранах замелькали жуткие кадры уличных беспорядков, мордобоя, стрельбы и погромов. Мать Маринки тут же впала в истерику и ни о чем другом не могла думать, хватаясь поочередно то за голову, то за сердце. Мария Яковлевна, узнав о том, что внучка оказалась в эпицентре таких событий, привычно обругав президента России, Государственную Думу, правительство и директора туристической компании, заявила, что во всем виноваты Маринкины родители, которые купили тур в Тунис. Локис быстро собрал белье, запихал ее в специальное отделение и, натянув спортивные брюки, вышел в большую комнату. «Что за шум, а драки нет?» — поинтересовался он бодрым голосом. «Ой, сынок, прости, мы тебя разбудили!» Всплеснула руками Анна Тимофеевна. «Увлеклись немного. Яковлевна вот тут за внучку шибко переживает». «А чего за нее переживать?» — пожал плечами Володя, направляясь в ванную. «Она вроде как замуж вышла, пусть теперь у ее мужа голова болит». «Много тут некоторые понимают», — ворчливо бросила Мария Яковлевна ему вслед. «Ты вот сам женись, детей нарожай, тогда и будешь рассуждать, кто и за кого больше переживать должен». Володя тихо хмыкнул, но в полемику решил не вступать, зная по опыту, что это совершенно бесполезно. Переубедить в чем-то старую активистку было невозможно. Недаром, когда возникла необходимость выбирать старшего по дому, ее кандидатура прошла без всяких обсуждений. Сам Лукис относился к Марии Яковлевне иронично и в то же время уважительно. Что бы там ни говорили, но благодаря ее настойчивости их многоподъездная девятиэтажка была приведена в порядок. «Вот ты, Вовка, военный человек!» — накинулась Мария Яковлевна на Володю, как только он опять вошел в комнату. — Правильно? — Военный. Не стал отпираться Локис, садясь в кресло. — Тогда объясни мне. Мария Яковлевна уперла руки в бока, сверля Володю тяжелым взглядом. — Чего этим неграм не хватает? Что они воевать начали? — Понятия не имею, теть Маш, — признался Локис, улыбаясь. — Чего-то, наверное, не хватает. — А при чем здесь иностранные туристы? Продолжала допрашивать соседка. «На кой лет, спрашивается, они гостиницы громят? Охотников каких-то избили?» «Теть Маш!» — совершенно искренне прижав руки к груди, проговорил Володя. «Честное слово, с тунисскими повстанцами я не связан. Денег от них не получаю, никаких сведений им не передаю. Но если только они попытаются меня завербовать, я у них обязательно поинтересуюсь об этом». Несколько минут... Мария Яковлевна пристально смотрела на Володю, пытаясь что-то понять. «Издеваешься над старухой, паршивец ты эдакий!» Сделала она, наконец, вывод. «Не стыдно тебе? Бугаю здоровому!» «В самом деле, Володя!» — вмешалась Анна Тимофеевна. «Ты что, не можешь нормально ответить? Яковлевна же переживает, как там Мариночка с Борей!» «Да я вам нормально и отвечаю!» — развел руками Локис. — Откуда я могу знать, что взбрело в голову тунисцам и какая муха их укусила? — Нет, я понимаю, что вы переживаете, но... — Ничего ты не понимаешь, — припечатал его Мария Яковлевна. — Когда своими детьми обзаведешься, тогда и будешь понимать. Она вдруг замолчала, и Володя увидел в ее глазах мутные стариковские слезы. Ему стало неудобно за неуместную шутку. — Теть Маш! Извиняющимся голосом заговорил Володя. «Но простите меня, пожалуйста, сострил не в тему». «То-то, что не в тему». Старуха смахнула слезинку. «Одна дочку не в тему отправила, другой над старым человеком не в тему шутки шутит. Правители наши тоже шутят. Вместо того, чтобы людей спасать, да шутятся. Народ он такой, он долго терпит, а потом сделает, как в 1917 году». Зная, что политика и ностальгии по советской власти — любимый конек Марии Яковлевны. Володя закатил глаза. Но, вопреки его ожиданиям, соседка тяжело поднялась с дивана. — Ладно, Тимофеевна, пойду я, — проговорила она каким-то упавшим голосом. — Засиделась с тобой, а у меня дел полно. — Я провожу. Тоже поднялась Анна Тимофеевна, из-под тишка грозя сыну кулаком. Володя тяжело вздохнул и пошел на кухню.